Глава 29. Как же мне хорошо! Как же счастливо! Как же! Как же! И слов не подобрать. Не могу и все тут. В голове сплошная каша, наваристая такая, манная, скорее всего. И она не удручает, не заставляет собраться с мыслями. Она расслабляет. Думать ни о чем не хочется. Не сейчас. Зачем? Мне и так хорошо. Мысли только разгонят это утреннее наслаждение, с которым просыпаюсь, а все из-за солнца. Оно ужасно слепит глаза, а закрыть ночью шторы мы не успели. Не до того было. Вот скажите, как можно вспомнить о каких-то там шторах, когда над тобой нависает сексуальное тело босса? Все напряженное такое, скульптурное. Ох, черт, опять воспоминания в голову вторглись. Сладкие, заставляющие низ живота слегка подтягивать. Когда я только-только разлепила веки, а вчерашняя ночь отрывками мелькала в голове, не поверила собственному разуму. Но со временем, когда в мышцах ощущалась сладкая боль, осознала, что фантазии превратились в реальность. Черт возьми, да, я переспала с боссом. Со своим жутко сексуальным, хитрым и беспринципным боссом. С тем, кто буквально купил меня и хотел использовать для своего удовольствия. Но в конечном итоге наслаждение получили мы оба. Вообще, лежать обнаженной в кровати своего шефа, вспоминая минувшую ночь, немного странно. И радостно, и необычно одновременно. Раньше никогда не нарушала правила, не выходила за рамки допустимого, что в офисе с Антоном, что в стриптиз-клубе. Но в тот момент, когда нас потянуло друг к другу, как магнитом, сделала исключение. И мне понравилось быть грешницей для своего босса. Эта ночь не желала выходить из головы. Его руки, его губы и жаркие объятия так и засели в разуме. Наши тела дышали друг другом. Наши души сплелись в единое целое. И я никогда не забуду об этом сладком мгновении, о волшебном и приятном времени, когда нам обоим было хорошо. Антон так ласково со мной обходился. В душе, в постели, на диване, у окна. Да, мы испробовали все в доме. То нежно, то жестко, по-звериному. Я бы повторила эту ночь еще раз и еще. Всегда бы засыпала под утро в обнимку со своим персональным боссом. Только сейчас понимаю, что вчера у нас был первый человеческий секс. Не оральный, когда мы ласкали друг друга, а именно традиционный. Когда мы чувствуем друг друга через энергию наших тел. Когда он входил и выходил своим достоинством, задевая внутри чувствительные точки. Это невероятно, непередаваемо. Это нужно лишь ощутить на себе. Нетушки, перебьетесь. Этого мужика я никому не отдам, даже вам. Едва могу перевернуться в кровати, тело ломит. Что-то слишком сильно ломит. Но это временно. Превозмогая боль, все-таки поворачиваюсь лицом к своему невероятно красивому и желанному шефу, но... Какого хрена его здесь нет? Куда он делся? Может, мне все же приснилась эта ночь? Да вроде нет. Уснули мы под утро, а сейчас почти час дня. Вторая половина кровати смята, и я нахожусь уже не в выделенной мне комнате. Лежу в его широкой постели. Нет, мне точно ничего не приснилось. Не зря же мышцы болят, словно я день в спортзале провела без перерыва. Кое-как поднимаюсь с кровати и выхожу из комнаты, натыкаясь на объект вожделения. Ну, почти натыкаюсь. «Мяу!» — промяукала недовольная кошка. Брови нахмурены, подбородок выпечен. И почему наша королева рассержена? Она живет в тепле и уюте. Антон даже в кабинет разрешил ей заходить. А тут... «Ох, Клёпочка, мы совсем забыли тебя покормить!» В тот же миг вспомнила. Мы вчера приехали домой и сразу же продолжили шалости по всей квартире. Черт, как же я могла забыть про кошку. Пойдем, я тебя покормлю, моя красавица. Еще бы до кухни дойти, подумалось мне, но после пары шагов я более-менее привыкла к натянутости в мышцах. Почему до кухни, а не до гостевой комнаты? Опять же, Антон постарался. Он позволил путешествовать моей красавице по квартире, убедившись, что ничего она не сломает. Разрешил лоток перенести в туалет, а миски на кухню. Они даже наладили свои отношения. Клёпа в скором времени о его ноги терлась, когда мы приходили домой, и в ответ получала поглаживание широкой ладонью босса. Так мило было за ними наблюдать со стороны. Прохожу на кухню, достаю сухой корм и... в миску не кладу. Она полная, хотя я была уверена, что вчера кошку не кормила. «И что тебе тогда надо?» Спрашиваю у Клёпы, которая хвостиком проследовала за мной в предвкушении вкусного обеда. «А Харя не треснет?» «Мяу». Кто её покормил с утра, и выяснять не нужно. Антошка постарался. Опять. Мой спаситель. И эта мысль заставляет улыбнуться. Он даже к животному моему привык, вовсю играется с ней. И как такого не полюбить? Так, стоп. Света, не забывай о договорённости. Вскоре ваши отношения закончатся, а ты останешься с разбитым сердцем. Или нет? «Доброе утро, Соня!» Раздается позади бархатный голос. Я даже шаги не услышала, зато моментально почувствовала чистый мужской аромат геля для душа. Только что водные процедуры закончил. И как у него сил хватило. «Будешь обедать?» «А у нас готов обед?» «Конечно. Ты проспала, я готовлю. Клёпа мне активно помогала». Смотрю на маленькую голубоглазку, которая продолжает сидеть на своём месте возле миски. Глядит уже не злобно и не рассерженно, скорее серьёзно, словно понимает, что происходит вокруг. И в отличие от неё, я ничего такого не осознаю. Антон прижимается ко мне сзади, обнимая широкими ладонями за талию. Маленькие капельки воды падали прямо на мою кожу, а его ровное дыхание... Боже, что же оно творило со мной? Что-то невообразимое, безумное, заставляя вспомнить вчерашнее сумасшествие от начала до конца. И отреагировать на него. «Ты напряжена», — замечает Антон. «Всё нормально?» «А? Да, конечно». «Мне кажется, что нет». Его рука плавно опускается с талии к бедру, обводит изгиб и устремляется к попке. Мучительно медленно. Настолько, что сама подставляюсь под его прикосновение. «Может, расскажешь, что тебя беспокоит?» Опускает хриплый шёпот тёплым дыханием прямо на чувствительную кожу шеи. «Ох, меня много чего беспокоит, Антошка. Ты тут стоишь такой весь сексуальный, дразнишь меня, заводишь всяческими способами. А что будет дальше? Мы поразвлекаемся, наша сделка завершится, и что мне потом делать? Мы же всё равно никогда не будем вместе, никогда не проснёмся на рассвете и не будем говорить друг другу «я тебя люблю». Хотя бы потому, что ты не чувствуешь ко мне ничего подобного. Хочу тебя. И я тебя хочу, босс. Очень сильно хочу. Пригласить на свидание. Поужинать. Заканчивает свою мысль. Что? Я не ослышалась? Он приглашает меня на свидание? На настоящее? Там, где при свечах сидят и смотрят друг на друга, как душевнобольные? То, что только в женских романах красиво описано, а на деле получается наперекосяк? Правда? Поворачиваюсь к нему лицом, неверяще глядя в бездонные голубые глаза. И они не врали. Улыбались, как и его губы, даже маленькие морщинки счастья чётче прорисовывались. Думаю, нам стоит попробовать. Ты же не против, если за тобой немного поухаживаю, прежде чем снова затащу в постель? «Поухаживаю? Только после этого в постель затащит? Я не выдержу так долго. Эй, Антошка, ты чего там задумал в своей шатенистой голове? Решил в благородного рыцаря сыграть? Знаешь, я ценю этот широкий жест, но мы не малолетние подростки, которые дали обет воздержания родителям. Нетушки?» «Не против, но в постель можешь уложить прямо сейчас». Не дав боссу и шанса ответить, тянусь к его губам, целую мягко, нежно, заставляя его поддаться, проиграть. Не хочу ничего слышать, не хочу знать, почему он решил попробовать нечто большее, чем просто секс по договоренности. Нужно пользоваться моментом, пока есть такая возможность, пока ничто не омрачило наш маленький мирок. А нет, телефонный звонок все-таки врывается в нашу жизнь. Подожди пару минут, я сейчас вернусь. Антон напоследок целует меня в лоб, а затем подбирает с тумбы вибрирующий телефон и входит в кабинет. Наверное, по работе звонят. Интересно, они уже нашли шпиона в нашей компании? Хочу надеяться, что он пойман и уволен. Эта неопределенность сильно мешала работникам. Вика все уши прожужжала, что застрелится, если лишится такого шикарного места возле Михаила Алексеевича. Другие девчонки тоже в панике. Работу пока никто не собирался менять, но если Антона сместят с поста, уйдут, не задумываясь. И я бы последовала их примеру, но что-то мне подсказывало, что этому не суждено случиться. Я верила своему боссу, в глубине души знала, что он со всем справится. Теперь звонит и мой телефон. От внезапности я даже на месте подпрыгнула. «Лида, блин, зачем так пугать?» «Я чуть лужицу под собой не сделала», — тут же выкрикиваю я, как только поднимаю трубку. «То есть ты не хочешь знать, для чего твой самец меня вызвал?» — спрашивает Лида с усмешкой в голосе. «Честно? Плевать», — выпалила в ответ чистую правду. «После предложения босса мне уже неинтересно, как она останавливала его вчера». «Он меня на свидание пригласил, прикинь? На настоящее свидание, а еще...» «Света, самец тебя в чем-то подозревает!» Мой мечтательный запал моментально испаряется, как только самые неожиданные в жизни слова вылетели из уст буферов. Я не сразу осознаю смысл сказанного, не сразу до меня доходит серьезность в голосе подруги. «В чем подозревает? При чем тут я?» «Ничего не понимаю». «О чем ты?» — интересуюсь осторожно. «Твой альфач спрашивал о нашей последней переписке, пока ты ехала сюда. Упомянула какой-то крысе в компании, ты вроде как главная подозреваемая». Вот теперь все начинает складываться в единый пазл. В тот самый, за который я бы ни за что не взялась и не стала бы собирать никогда в жизни. Потому что осознавать предательство человека, ставшего за несколько коротких дней ближе всех на свете, совсем не хочется. «Не верю. Антон не мог так поступить. Я же постоянно с ним была, работала все эти месяцы без единого нарекания. Оставалась преданной даже в те моменты, когда босс казался полным мудаком, а он обвиняет меня в утечке? После всего, через что мы прошли?» «Ты уверена?» — спрашиваю с надеждой в глубине души. «Абсолютно». Наверное, Лида не понимает, что выносит приговор. Приговор моему отношению к боссу. К видению его как мужчины. К нашему роману. Те мечты о прекрасном будущем, о том, как мы проведем первое в жизни свидание, исчезают. Мысли прекращают свой поток, заменяя его на растекающуюся по всему телу ярость и злость на Антона. Козел. Ублюдок. Сто пудов специально заставил переступить через себя и заключить тот злополучный договор. Не трахал, только игрался. Лишь недавно раскодировался, чтобы насладиться моим телом, а потом выкинуть в мусорное ведро по истечении срока годности. Как он мог так со мной поступить? Почему не спросил сразу же, как только начал подозревать? Я даже на допросе рассказала все как есть, за исключением того, что скрыла о работе в клубе. Но он и так все узнал со временем. Тогда чего прикопался? За что? «Светик, ты в порядке?» — доносится до меня с другого конца провода. «Лучше не бывает!» — рявкаю в ответ. «Я потом перезвоню». Мой голос изменился. Стал плаксивым, как у мелкой девчонки. Слезы наверняка по щекам текут, только я их совсем не чувствую. Как и теплые ладони на своем теле. «Что с тобой?» Над головой раздается знакомый бархатный голос. Обеспокоенный. Не тот, каким привыкла его слышать. Потому что раньше не замечала, чтобы босс за меня переживал. Только однажды, когда я совсем не ждала его поддержки. «Ты думал, я слила информацию конкурентам?» — выкрикнула я, глядя этому наглецу в глаза. «Чего вылупился, Антошка? Думал, я не узнаю о твоих интригах за спиной? Думал, я совсем дура, наивный, не на ту напал, Антошка!» «Уже так не думаю. Все кончено». Он опускает свою ладонь на щеку, поглаживая нежную кожу мягкими прикосновениями. «И... да какого хрена я позволяю ему это и даже с места не двигаюсь?» «Мы нашли крысу. Сейчас встречаемся с Мишей и решаем его судьбу. Пока...» «Ты ответишь на вопрос?» — перебиваю его. «Ты раньше так думал?» Найдя в себе силы, скидываю его ладонь с лица и отхожу от греха подальше. На такое расстояние, чтобы не достал. «Да». «Почему?» «Ты подозрительно себя вела. Тебе нужны были деньги. К тому же ты соврала, что работала в привате. Что мне оставалось делать?» «Серьезно? Нет, ты серьезно или опять сарказм? А меня спросить? Банально спросить, делала я это или нет. По нашему большому, мать его, боссу нужно пойти сложными путями. Поэтому решил держать подле себя, чтобы уж точно ничего не разнесла, да? И это после того, как я тебе была предана все это время, как раскрылась перед тобой. Как вообще ты мог подумать, что я на такое способна? Успокойся. Он снова пытается приблизиться, потянуть на себя, обнять. Прижать к своему телу и показать, что все хорошо. Только мне ни хрена не хорошо. Не могу подпустить его к себе. Противно. Мерзко. «Успокоиться?» — кричу во всю силу голоса. «Ты предлагаешь мне успокоиться?» «Дай мне объяснить». «Не хочу. И видеть тебя тоже не хочу». Быстро обхожу массивную фигуру босса и устремляюсь к выходу прочь отсюда. И плевать, если он посмеет меня остановить. Не сможет. Не сейчас. Слишком зла на него. На его поведение. Куда пойду? Неизвестно. Это не так важно. Мне нужно успокоиться. Хотя бы ненадолго. Нужно прийти в себя и разложить все по полочкам. Осознать произошедшее. Угомонить это дурацкое щемящее ощущение в груди. И перестать плакать. Прохладный ветер дует в лицо, разбрасывая волосы в разные стороны. Как всегда, забыла заколоть, чтобы не мешались. И за резинкой подниматься не хочу. Да и встречаться с небесными глазами, полными чувства вины, не вижу смысла. Сейчас, по крайней мере. Потому что руки так и чешутся прибить этого шатенистого наглеца. Дать по его красивой морде лица и стереть наглую ухмылку раз и навсегда, чтобы вообще улыбаться не мог. Черт, если бы не долбанные слезы, давно бы вернулась и наваляла по первое число. Наверное. Почему-то в глубине души все еще таилась надежда, что Антон выйдет и наконец-то все объяснит, что поможет расставить все по своим местам, мы выясним отношения. И секреты больше не будут рушить наш еще толком не сформировавшийся союз. Однако ни хрена подобного не произошло. Мы же не в мелодраме снимаемся в конце концов, а живем реальной жизнью. В итоге я остаюсь один на один со своими мыслями, а этот ублюдок сто пудов сидит наверху. Даже в окно не смотрит, я уверена. Блин, когда я успела стать настолько наивной? Может, ему тоже нужно все расставить по местам? Спрашивает подсознание. Да ни хрена подобного. Что ему там нужно расставлять? Статуэтки по полочкам или бумажки в папочке разложить? Ах да, это же моя работа. Он же у нас большой начальник. Царь сказал, холопы сделали. И плевать, что из-за этого могут пострадать люди. Я пострадала. От его сильных рук, покрытых паутиной из вен, которые не так давно приносили удовольствие. И нереальный кайф, разливающийся в каждый уголок моего тела. Ох, черт. Снова непрошенные воспоминания в голову лезут. Фу, уйдите прочь, не сыпьте соль на рану. Вот мне интересно, он следил за мной? Может, телохранителя нанял, чтобы тот докладывал о каждом моем шаге? Наверняка. А я даже не замечала этого. Козел, какой же ты козел, Антон Борисович? Может, не стоит сразу рубить с плеча? Стоит. После скрытого недоверия с его стороны, даже в те дни, когда мы нашли общий язык, а наши отношения стали налаживаться, не могу принять обратно. Буду все время искать подвох. И что делать, если он вновь станет в чем-то меня обвинять за спиной? Не знаю. А произойдет ли это в следующий раз, если мы будем находиться порознь? Ноги привели прямо к родному дому. Сначала пешком, затем на метро и оттуда же пешком, пока перед глазами не появился родной подъезд. Все осталось таким же, ничего не изменилось. Когда-то прямо возле этой двери я увидела маленькую сиамскую кошечку. Исхудавшую, голодную и продрогшую от мороза. Когда-то на этой скамейке в один из солнечных летних деньков мама обувала меня в ролики, когда я только-только училась на них кататься. Когда-то из этого подъезда самого родного на свете человека выносили на каталке и увезли на скорой в больницу. Дом. Милый дом. Он хранил множество воспоминаний. Наверное, именно поэтому меня подсознательно сюда потянуло. Душа требовала родных стен. Жаль только, клёпу с собой не захватила. И вещи тоже. Нужно забрать все оттуда, не оставляя ничего, что заставило бы меня вернуться снова. «О, Светик, а ты чего не со своим хахалем?» Лера неожиданным образом оказалась возле подъезда. Все такая же веселая и заводная, только сейчас ее слова, вместо того, чтобы поднять настроение, вернули в прошлое, где я узнала ужасную правду о своем боссе, о человеке, в которого по дурости влюбилась. Воспоминания внезапно нахлынули, словно меня окатили ледяной водой. Они не привели в чувство, наоборот, заставили напомнить, какого черта я сейчас не нежусь в объятиях красавчика-босса и не продумываю, что надеть на наше первое свидание, а стою напротив подъезда и тоскую о прошлом. «Лар, мне так плохо!» Эмоции вновь взяли надо мной верх, а спустя пару секунд глаза увлажнились. Лара находилась где-то за спиной, даже лица моего не видела. Наверное, услышала несвойственные мне высокие нотки в голосе. Их сложно не услышать. «Будьте вы прокляты, грёбаные слезы!» Она молча подошла ко мне вплотную и обняла крепко-крепко, заставляя утонуть в своих густых волосах. И меня прорывает. Как лавину. Больше не сдерживаюсь, не пытаюсь доказать, что я сильная и независимая. Это бесполезно, когда душу разрывает на части. Снова чувствую себя размазнёй. Чёрт. «Так пошли со мной!» Лариска тут же берет меня за плечи и уводит в подъезд, а затем в свою квартиру. А когда-то я просилась к ней за укрытием, лишь бы спрятаться от разъяренного босса, а сейчас знаю, что искать меня никто не будет. Не нужна я ему. Антон не станет меня преследовать, как бы в глубине души я не желала обратного. «Воды налить?» — интересуется соседка, когда мы усаживаемся у нее на кухне. «Давай сразу водку», — произношу подавленно, уставившись в маленькую точку на линолеуме. «Расстались, что ли?» «Мы и не сходились», — отвечаю, глубоко выдохнув. «И действительно, мы всего лишь пару раз поласкали друг друга, занялись полноценным сексом и только после этого планировали настоящее свидание. Вот какого хера тебе надо было все испортить, Антоша?» «Давай, рассказывай». Лара смотрит на меня своим пронзительным взглядом, будто пытается и без моих слов угадать, что же на самом деле случилось. Наверное, на моем заплаканном лице и так все написано, но самое важное на самом деле кроется в душе. Наша связь, которая оборвалась так внезапно, мои чувства, которые теперь превратились в кашу. Этого всего не прочитаешь по одному выражению лица, какими бы способностями ни обладал человек. Я говорила, что любила его? Возможно. Но сейчас это чувство больше не клокотало в груди, не трепетало, а дыхание не становилось частым, когда он прикасался ко мне. Тфу, что за романтичный дебилизм? Ларка сто пудов меня отругает за такие мысли, а я буду абсолютно не согласна с ней в глубине души, но на деле стану поддакивать каждому слову. Дура. То есть твой босс пригласил тебя на свидание, а потом ты узнала, что он считал тебя шпионом конкурентов? Уточняет соседка, когда я заканчиваю долгий монолог. «Да. Он выгнал тебя?» «Нет, я сама ушла. Не нужен мне этот предатель». «Какая же я лгунья. Вру сама себе. Не могу признаться, что очень хочу быть рядом с ним. Чтобы он оказался на месте Ларки, обнял меня и закидал словами утешения. Как тогда на кухне перед маминой операцией. Но правду не скроешь, не закопаешь в землю. А двоякие чувства не слить воедино. Черт возьми, как же все запутано. И это после того, как он обвинил тебя в шпионстве? Да, Лар, он меня не обвинял. Мне Лидка позвонила и сообщила, что Антон считает меня крысой в компании, будто я всю информацию конкурентам слила. А когда предъявила это ему, он сказал, что шпион найден, а все его подозрения в прошлом, вот. Он хоть объяснил, как это произошло? Нет. Я ушла, говорю же. На некоторое время мы замолкаем. Ларка задумчиво глядит в потолок, почесывая подбородок, потом опускает загадочный взгляд на меня, и только спустя 5 секунд ее сочувствующее выражение лица меняется в совершенно другую сторону. «Слушай, ты повела себя как типичная баба». Тут же вынесла вердикт подруга, заставляя меня впасть в ступор. «Ну нифига себе, приплыли. Это я еще виновата, получается?» «Почему?» «Обиделась на то, не знаю на что. Светик, ну ты даешь. Умная девчонка. Хоть бы договорить дала, может, он объяснил бы все. Чего сразу мосты сжигать?» «Да какие мосты? Мне неприятно, что после нашей близости, после приглашения на свидание, он все равно считал меня шпионкой. Так обидно, что после моей преданности компании я вдруг стала для него врагом народа». Снова дурацкие слезы. Снова глаза наполняются соленой жидкостью. Бесит. Мое состояние бесит. Поведение и реальность, свалившаяся так неожиданно на голову. «Блин, Светик, чего же ты проблемная такая? Возвращайся в вашу нерушимую крепость и поговори с ним». «Серьезно? Как я на него взгляну, когда его наглая морда лица напрашивается на хук справа?» «Не могу», — отвечаю чуть капризным тоном маленького ребенка, который отказывается есть кашу. «Можешь», — строго настаивает соседка. «Ты же любишь его». «Нет, не люблю. На рожу его смотреть не могу, да и не нужна я ему». Выкрикиваю в бешенстве, зная, какую наглую ложь только что сморозила. «Не ври мне, а тем более самой себе, и не руби на корню. Вот откуда ты знаешь, что не нужна?» «Оттуда. Он это говорил?» Вот тут я просто застреваю на месте. Этот вопрос заставляет вспомнить последний диалог. «Нет», — отвечаю уже не так пылко и эмоционально, как раньше. «Тогда в чем проблема?» — теперь уже начинает кричать Лара. «Ты не выяснила, что к чему, а уже выводы за него делаешь. Сначала поговори, а потом думай, как поступить, поняла?» «Ага». В ответ я лишь кивнула головой, не в силах больше говорить. Во-первых, слова соседки заставили меня задуматься о содеянном, во-вторых, о самой ситуации в целом. Может, Лара права? Мне действительно стоило выслушать версию Антона, а потом уходить, хлопая дверью, как в кино? Наверное. Или я поступила правильно, дав нам обоим возможность выплеснуть пар, а затем остыть? Хотя вспылила только я. Босс все это время спокойным был. Черт, все в голове путается. Воспоминания и мысли смешались воедино. И что со всем этим делать? Как расставить все по своим местам и понять, что же между нами происходит? Наверное, нужно последовать совету Лариски и просто поговорить. Без битья посуды и взрыва вулкана в груди. Нам... так или иначе придется встретиться. Мои вещи и клёпа все еще находятся у Антона в квартире. И лучше это сделать самой, чем ждать, когда мои пожитки приедут от него на такси, а учитывая, как раньше босс не любил кошек, все может закончиться плачевно. «Соберись, Света. Сегодня решится твоя судьба. Вы либо вместе, либо порознь. Либо ты принимаешь его поступок как данность, либо уходишь навсегда», — твердит внутренний голос. Я бы непременно согласилась с ним, однако гадкое чувство предательства не оставило меня в покое ни на секунду. Но ничего, оно уляжется со временем. Вот у Ларки чай попью и поеду. И будь что будет.